Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, в студии нахожусь я, Алексей Орлов и Роман Титов. Здравствуйте, Роман. Добрый день. Давай-ка вот что сделаем. Поговорим о том, как жить так, чтобы слова не расходились с делами, и дела были продолжением слов. Круг – это замечательно. Но круг в представлении людей как? Собрались, поголосили, разбежались, и все хорошо. Круг типа закончился. В вашей жизни круг все-таки, я так представляю, это не только когда поговорили. Вот давайте теперь к конкретным делам. Что такое воплощение дела из решения круга? Как взаимодействовать с обычными людьми? Как улучшать жизнь? Вот к этому давай подойдем. Ну, если бы мы просто разговаривали, мы бы, наверное, все расстались. Потому что сейчас время наступило именно дел. Ну, как? Все очень проходит очень просто. Это как семья. В принципе, семья – маленький круг. Просто отец – царь, он старший. Жена, супруга, да, и дети – это вот как бы есть малый круг. Это держава в миниатюре, по большому счету. Что такое круг у нас? Мы, во-первых, собрались. У нас каждый приносит какую-то информацию. Ну, круг собирается раз в месяц. Я знаю, что в Курской области, допустим, могут собираться раз в неделю. Ну, в зависимости, опять же, от той территории, где находится круг. Но кто-то принес ту информацию, та, которая важна на сегодняшний момент. Мы эту тему обсуждаем. Мы ее принимаем по ней конкретное решение. Если она долгоиграющая, то есть надолго там, ну, растягивается на полгода, там, да, такое тоже возможно, там, то мы создаем рабочую группу. И в рабочую группу назначаются, входят или по желанию там 3-5 человек, этого достаточно. И эта рабочая группа конкретно занимается там уже, они отдельно собираются, они недельно отдельно обсуждают. Причем по этой теме старшему в рабочей группе подчиняется весь круг. То есть, если он позвонил туда, надо туда съездить, туда все должны поехать. Ну, вот так. Что, тему, работу выполнили, опять же собрались, отчитались о проделанных делах, о проделанном деле и погнали дальше. То есть, ну, если так рассуждать, 5 направлений, хотя бы у нас задача стоит по каждому направлению одно дело в месяц. Но это уже 5 дел. Угу. Это 5 дел в месяц. И каждый человек, каждый участник круга обязан принять участие в одном из дел общественном. То есть, мы понимаем, что если в семье нету денег, нету достатка, и заниматься общественными делами как бы нет, не будет возможности. То есть, надо, ты приходишь домой, надо семью накормить. Поэтому первый вопрос задается в круге, как дела вообще, братья? Все нормально? Ну, всеми довольны, довольны, там, трезвы, резвы, в общем, так уж по-старому спрашиваем, да? Работа у всех есть. То кто-то может сказать, парни, у меня нет нифига, вот, и в казну сдавать нечего, ну, и тяжело. Понятно, что мы сейчас обнищали, так сказать, и материально, и духовно. Вот. Ну, и тогда принимается решение, кто может помочь там Алексею, ну, к примеру, говорю, да, и кто-то говорит, да, приходи ко мне. Ну вот, по крайней мере, там 3-4 месяца ты будешь там получать такую сумму денег, ты семья, ну и все вопрос решился автоматически. То есть ему не надо бежать, надо перехватиться, допустим, на житейском уровне, ну хочешь так холодильник купить за 50 тысяч, то надо, а денег у тебя нет. А ты идешь в кредит, берешь в кредит, ну, в банк в кредит. И там, чужого дядю. Да, ты там, а ты пришел в казну, взял у казначея 50 тысяч рублей, у него есть определенный лимит, который он может выдать, взял 50 тысяч. Купил себе холодильник и там через полгода рассчитался. Все. Если ты взял там 100 тысяч, 200 тысяч, там 300 тысяч, взял на какое-то дело, на бизнес, ну так, по-современному, то в принципе по совести отдай сверху. Но опять же, никто не ставит никаких процентов, там, ни с каких сроков. То есть, ну, опять же, у нас есть устав. Устав круга, мы его полгода до драк доходили, писали сами, серьезно. Ну вот, и устав казны. То есть мы идем по уставу. Дрались прям в кругу, либо в спортивный зал. Ну-ка, пойдем в спортивный зал, разберемся. Доходило до, как я говорю, до поножовщины, ну, в принципе, нормально. Нет, писали сами. Самое главное, очень важно, каждый там что-то внес, не содрали откуда-то. Когда сам участвуешь, ты понимаешь, что ты делаешь. Ну, я считаю, что вот у нас самым важным пунктом в круге, в уставе круга, является то, что круг тянет семью, ну, потерявшего кормильца до 18 лет детей. И у нас такой пример, к сожалению, есть. Это вот единственная наша беда. Это вот у нас товарищ, ну, практически год назад погиб, несчастный случай. Стараемся, помогаем, как бы дело делаем. Семья, сын на месте, супруга все в пределе, какие-то вопросы по мере необходимости, все решается. Никто не брошен. Это очень важно. Хорошо, в круг входят только мужчины. Но ведь есть древний устав тогда, когда если вдруг женщина достигала определенного возраста, нет кормильца в семье, а она была очень ведущая, ее иногда приглашали на круг для совещания. Было такое, что если женщина не замужем, ну, случилось так, что погиб. Ну, понятно, да. Давай. Здесь такие варианты вы рассматриваете или пока еще не рассматриваете? Ну, сейчас, наверное, после твоих слов можно рассмотреть, но как бы пока... Но женщина здесь должна соответствовать. Да. Нет, пока у нас такого нет. В общем, в принципе, круг – это стержень. Угу. Все может меняться в зависимости от тех жизненных обстоятельств, я думаю, которые находятся на той или иной территории. То есть, ну, как правило, показывает время и опыт, мы держимся мужского круга. Женщины есть, они присутствуют, мы поддержим. Это орловские вечерки у нас там, как бы они занимаются. То есть, не оставлять их без женщин? Нет, нет, нет, однозначно. Куда без женщин? Ну, это самое. Не по-нашему, не по-родному. Нет, обязательно. Орловскую купалу, которую мы проводим совместно. Мы вообще объединяем там всех на Орловщине, всех, кто в движухе, там в теме, да, как бы. И женщины в том числе. Нет, но решение круга – это только мужское. Ну, это правильно. Да. Решение только мужское. Ну, во-первых, мужчина, который взял ответственность перед родом, имеет право голоса. То есть, на сегодняшний момент, допустим, полгода назад мы приняли решение приглашать на круг молодежь, которая перспективная, которая вот-вот должна там жениться, выйти, родить детей. Но это совсем еще такой малый возраст. Нет, нет, ну там им 18-19. Но пока это малый. А их приглашаете с точки зрения, чтобы они говорили, либо просто слушали? Они слушают. Когда им задают вопрос, они отвечают. А, именно когда вопрос. В казну они не сдают, права голоса не имеют. Угу. Как-то так. Но чтобы присутствовали и уму-разуму набирались. Конечно, конечно. Чтобы уже понимали, о чем идет речь. Совершенно. Но это здравое решение, потому что такие вот как раз были второго уровня круги. Вот есть первый круг, где вот копены, знаешь, такие вот уже, да, мужи, такие вот общинники, которые себя зарекомендовали, возрастные все уровни у них. А были второй круг, это вот молодежь, которые сидели... И просто слушали, когда спрашивают, ну что, понял? Это же все осталось у Кавказа. Угу. Это все наши родовые устои. Там, ну, так сложилось, что у нас сейчас дедов нет. То есть, дедов, которые реально расскажут внукам, правнукам, как жить. Почему небо синее, почему земля черная, почему трава растет, почему родник, почему такие законы природы. Их не осталось, потому что, ну, во-первых, две великие войны, да? 90-е годы, ну, как ни странно, сегодняшнее время, и самое важное, непонимание, невежество. Мало дедов, но они есть. Они есть у нас, они присутствуют, мы их приглашаем, старого деда привозим. Там Афанасьевич – наша легенда, вот, писатель, историк, вообще учитель, которому ученики, достойные ученики построили дом. И он в нем живет. Тут старый дедушка, почет ему, уважение. Вот, шаховский дед мы его зовем такой. Шаховский. Ну, на Шахово поселке там, это самое. Вот он определенные вещи, он по Вятичам знает все. То есть, и опыты у него, мы периодически ему ездим. Со всем почетом и уважением. Мало, но есть. Но у нас в круге уже своих там 4 деда. И это говорит о том, что мы тоже дедами потихонечку становимся. Mm-hmm. Вот. А молодежь, ну, а куда без них? Не пройдет всего лишь 10-20 лет, мы станем седыми стариками, дедами. Кто-то должен. А кто-то должен дальше вести, это же однозначно. А если они этого не умеют, если они не пройдут этот опыт, ну, значит, мы так и останемся малым кругом, который в конце концов погибнет. Нет. Ведь наша задача сейчас, я всегда говорю, что круг – это мы сейчас, наше поколение, это фундамент будущего великого дома, будущего дворца. А фундамент должен быть, уж мы уж должны все ошибки сами на нем, чтобы дети наши не ошибались. Чтобы дуры с детьми не передавать. Совершенно верно. Мы должны свои ошибки через свои перемолоть. Знаний не так много, опыта не так много. Ну, вот на своих ошибках учимся. Но детям рассказываем, так не делать. Угу. Это, я думаю, самый правильный вариант. Есть у вас ведьминский круг? Нет. Нет? Нет. Ну, вот это вот тоже, мне кажется, стоит задуматься, потому что... Когда мужчины собираются, они говорят о державности, а когда женщины собираются, тоже там есть свои такие устои. Вот они говорят. Я знаю, что в Курской области, там, допустим, в Брянской области собираются женщины, общаются там, решают вопрос. На Орловщине есть женщины, которые наши там, да, собираются, но вот нету постоянства, нету механизма. Собраться одно дело, женщины что? Женщина – это родина. Да. Это это очаг, да, это то, что она внутри семьи, внутри дома создает. Мужчина как ветер, прилетел, принес, улетел, у него другие предназначения, они космические. Женщина не может смотреть на 10 лет вперед, ну, потому что так устроена жизнь, но мы не можем делать то, что умеет делать женщина. И со всем почетом и уважением к нашим великим бабушкам, нашим великим матерям, нашим сестрам и нашим дочерям, у каждого свое предназначение. Вот. Мужчина, он должен, он обязан смотреть глубоко, высоко, ну, во все направление. Это космос. Женщина – это родина. Мы род, а не родина. То есть, все взаимосвязано. Ну, да, если вот... женщина, к сожалению, сейчас наша, ну, так сказать, жизнь современная показывает, что женщины превращаются в мужчин, а мальчики превращаются в женщин, это неправильно. Это неправильно. Это наша беда. Да. Это наша беда. Поэтому каждый должен заниматься, считая, своим делом. Ну вот ведьминский круг как раз, чем он и хорош, что они не лезут в управление женщины, они передают мудрость женскую. Они решают те вопросы, которые касаются женщин. Ну, например, я бы не стал женщинам рассказывать, как правильно убираться в доме. Не стал бы рассказывать, как правильно... Даже пословица есть, да, не учи меня щи варить. Да. Не стал бы учить пестовать детей. Хотя я со своими внуками могу общаться, да, у меня уже внуки. Но я понимаю, что моя супруга с внуками, вот когда они маленькие, она намного интереснее себя будет вести, чем я. Я вот постарше, вот лет 6-7, вот туда вот, да, это мне интересно. А когда они еще вот пеленки только вылезли. Ну, понятно. И вот когда бабушки, вот этот ведьминский круг собирается, и они молодежь подтягивают, вечерочки такие проводят, решают вопросы по семьям, они благое вот это вот здравое сеют в семье, и молодые девицы, которые только-только вот замуж собираются выйти, да, либо те, которые уже замужние, они уму-разуму набираются. А представляешь, когда вы собрались, мужчины, все мы собрались, да, вот все мы такие вот, решили что-то, а домой приходишь, а там тебя с лаской ждет твоя супруга, и она уже от бабушек, от старших это восприняла, и у тебя в доме полная чаша. Ну, хозяин, как раньше жену называли «душа моя», да? Да. Это же на самом деле очень интересная вещь. Ну, она работает, эта схема, я за себя скажу. Не всегда, но работает. Мы делаем это, пробуем. Надо, чтобы весь народ осознал. И мужчины, и женщины, все, именно славяне, славянское сейчас племя, как Достоевский говорил, должно возродиться. Мы никуда не денемся. Мы, еще раз повторяюсь, чем ниже падать, тем выше подниматься. Мы возродимся через женские круги, через мужские круги и через любые другие. Вот. Важно это осознать, важно, чтобы была воля. Воля и желание жить. Жить по-своему, не слушая никого. Именно по-своему, на своей земле. Ведь нет понятия добра и зла. Есть родное, ну, как мне кажется, и народное. Надо вернуться к родному. Ну, потому что ты возвращаешься к отцу, к деду, конечно, он тебя поругает, подзатыльник даст, но он тебя и приласкает, и разучит, и расскажет. А пойдя к чужому, к дядьке, он же тебя обманет. Тем конечно. Более, если дядька не наших кровей, совершенно верно. Поэтому только к родным. Вообще, очень, очень важные слова, я даже, ну, как бы, да, вот вспоминаете, 41-й год, обращение Сталина во время, ну, перед началом Великой Отечественной войны, братья и сестры. Вот реально сейчас мы должны быть братьями и сестрами. Это важно. Если сейчас копнуть в каждой на своей деревне, там 7-8 поколение, мы найдем единые корни. Единые корни найдем. И скажем, да мы родичи, родственники. Ну а как? По-другому никак. У меня, слава богу, где я родился, у меня жив дед, прадед моих детей. Ему 86 лет. И я буквально вот 2 недели назад был у матери и записал на диктофон, ну, его слова. И прямо сидя за столом, за чаем, он мне нашел, ну, я 8-е поколение, ну, по матери. То есть, я вот, он мне все рассказал, разложил по полочкам. Я записал и все отложил в стороночку. Это интересно. Это очень безумно интересно. И ты понимаешь, как жили твои предки. И самое главное, ради чего жили-то? Они все жили, родились, жили и умерли только ради того, чтобы я здесь мог сидеть, разговаривать с тобой. Как и мы сейчас живем, чтобы наши совершенно дети верно. Потом. И тогда ты понимаешь, что... Нет, после меня не поток. После меня я всего лишь звено, передаточное, капля рода. Ну, это мое мнение. Да. Капля рода вот в это вот в передаточное звено информации дальше, дальше, дальше. К сожалению, сейчас родители не понимают этого. Ну, дети приходят, им сразу ставят стереотипы, их загоняют в определенные там корыто, по-другому не назову. Они туда, телевизор туда. Дети это раньше до 12 лет их называли божичами. Даже могли имя не дать. И никого не ругали, просто пестовали, направляли. То сейчас, ну они сейчас дети, такие и рождаются. Вот мы занимаемся детьми, я занимаюсь детьми, я прям радуюсь. Такие отъявленные, хорошие мальчишки, настоящие девчонки приходят. Мало, ну ничего. Если брать в большом объеме по всей Руси нашей матери, очень много. Ничего. Я хотел еще вот хотел сказать вопрос. Мы впервые, наверное, за вот на съезде, который был в Курске, объявили основную свою цель. Общероссийское движение Возрождения в лице кругов родовых славян объявило основную свою цель, ну, на первоначальном этом уровне, да, кто понимает, о чем я говорю, это объединение всех славян. Нас 9 родов, нас 350 миллионов. Это и великороссы, и малороссы, и белороссы, и сербы, и хорваты, и так далее, и так далее. Наша задача всех объединить. Вот когда мы такую задачу будем ставить, мы с вами не то, что не проиграем. У нас даже иного выбора не будет. Мы соберем все разбросанные камни. Время камни разбрасывать, время их собирать. Кстати, по-моему, в Библии прописано. Ну, там есть такая притча. Да. Но мне сказал об этом Николай Емелин. Он сказал, собирай камни. Вот я камни постараюсь собрать. Потому что это на самом деле, ставя большую цель, великую цель, да, мы всегда добьемся. Как строители. Хочешь построить себе дом, построй себе город. Ну, город построил, по-любому у тебя будет дом. Свой дом. Да, да. Так и здесь. Но у нас есть неплохие связи с Польшей. Как бы там ни говорили по телевизору, да, у нас белорусы, малороссы, украинцы, к сожалению, ну, есть взаимосвязь, ну, так гражданская война сейчас, ну, ничего, она возродится, никуда не денется. Сербы есть, вот приезжали на форум Ливадия в Петербурге, приезжали чехи, приезжали, очень, ребята, болгары приезжали, очень здравые, очень серьезные темы поднимали. И они тогда, вот Милош говорил там с Чехословакии, журналист Раштуден, он говорит, Россия сейчас отстает от Европы на 15 лет. И не в технологиях, не в компьютерах, там, не во всей жизни, а в том, что у них уже отнимают детей, повсюду работает ювенальная юстиция. Чтобы сделать элементарно, вот кружка разбилась, припаять, нету мастера этого, mm-hmm. который сделает. То есть... Люди друг на друга пишут заявления, это принято. Самое страшное, всякие разные извращения внедряются со стороны государства. И он в открытую, прям по телевизору тогда, ну, объявил о том, что вы уже ройте окопы. Ну, образно. Остановите эту заразу. Потому что вся белая Европа, ну, в данном случае славяне, которые живут, ну, вот в тех государствах, они смотрят на нас. Это важно. А здесь уже говорит о том, что как бы и народ мы космический. И цели наши, я думаю, ну, больше, чем нежели даже объединить там все славянские племена. Ну да, но ты тему такую затронул, а ведь на самом деле горячая тема. И когда ездил в Словакию, несколько раз уже там был, то же самое говорили. Мы смотрим на Россию, как на мать нашу, как на наших братьев. И любое слово из России от простого человека мы воспринимаем как правду. Там люди ждут правды от России. А ты вещаешь на Словакии? Да, конечно. Отлично. Ждут правды от России. Понимаешь, в чем дело? И, ну, беда, что многие прохвосты начинают этим пользоваться, едут туда и начинают втирать всякую область. Вот вернемся к кругу. Я могу один ошибиться, и ты можешь один ошибиться. И каждый из нас, сидящий здесь за столом или за компьютером, может по одному ошибиться. Но мы не ошибемся с вами 20, 30, 40 человек. И вдвоем уже мы всегда с тобой найдем точку соприкосновения. Как раньше говоря, один голова хорошо, две лучше. Угу. Поэтому, когда садится за стол круг, и людей уже с ярко выраженной составляющей, родной составляющей, по-другому не назову, мы найдем то правильное решение, как выйти из этого тупикового положения. Мы примем решение, мы его исполним, и мы получим результат этого решения. Это как раз о том и говорит круг. Всегда в круге, если в круг залезут наши партнеры, пройдет время, круг их выдавит. Да по одной простой причине, что они будут делать и чужое, не родное, не свое. Это на самом деле к нам это уже было, у нас такой опыт был, это видно. Это прям видно, я не буду, ну, как бы там все рассказывать, но это видно, и круг со временем просто это выдавливает, и они отваливаются. И продолжает круг постоянно делать. То есть не надо ничего афишировать, ну и прятаться не надо. Делаем так, мы живем на своей земле, мы решаем вопросы. И опять же, повторюсь, мы не ошибемся. А если ошибутся, ошибется 50 человек. И ответственность разделит на 50 человек. А так, представляешь, 10 регионов, 15 регионов, 20, все регионы, потом Белоруссия, Малороссия, Сербия, Словакия, Чехия. Вот это вот важно, надо реально понимать. Круг – реальный механизм управления нами и объединения нами. Ну, все продумали. Если у кого есть какая-то иной опыт, мы выслушаем и примем его без всяких, ну, лишь бы это был реальный механизм. Но когда правит один человек, рыба гниет с головы. Да? Его можно купить, посадить, продать. Ну, найти к нему точку. Да, но ты очень хорошо отметил то, что именно наши устои всегда позволяли нам жить только потому, что у нас не было перехода титула и звания по роду. Вот когда это стали делать, стали разрушаться. Совершенно верно. Боярин – это тот, кого выдвигали как боярина. Царь, светлейший князь – это кого выдвигали. Кого круги. Я изучал эту круги, тему. Да. Вот десятник – это лучше десятки. Отличного права до державного права. Все было продумано. И везде круги. И получалось, этот круг делегирует сюда. Эти делегиры, образовался новый круг. Уже самых достойных. Из них выбирает самый достойный и в новый круг. И таким образом вот это боярые мужи выбирают к князя. Тот, который ясу, кон ведает. Который может перед лицом поставить, сказать, друзья, а мы вот не по совести живем. Вот надо так вот. И его не ставили на всю жизнь. И сын его мог быть худшим. Конечно, его не отпускали. И выбирали лучшего из лучших. И да, если сын князя оказывался не княжичем по мышлению, не княжьего уровня, его отправляли вон туда, пониже. И так вниз, и вплоть до самого-самого-самого. Иди живи в своей деревне. И хоть ты княжич будешь по роду, но ты не княжич по образу бытия. Ну, о чем я говорил, да? Человек, который учит людей жить, не имеет права, не имеет права жить лучше всех остальных. Именно так. Иначе просто он окажется, как это паство, а он козел, который тянет всех за собой. Всех на убой тянет. Да, поэтому на самом деле вообще ничего выдумывать не надо. Ну, как бы надо искать, приспосабливаться к нынешней жизни, но наши деды были до того мудры и умны, что вот этими всеми знаниями они с нами поделились. Ну, время просто было такое. Мы раздробились, чтобы сейчас понять, как это плохо, да. Да, как это плохо, чтобы собраться. Ничего страшного. В наше время еще все впереди. Мы только начинаем собирать камни. И мы их соберем. Вот скажи, принято какое-то решение провести, например, какое-то мероприятие серьезное. Как организуется внутри круга, скажем так условно, комитет, который отвечает за это мероприятие? Там 5 человек. Вот вы занимаетесь, остальные помогают. Либо это лидер какой-то. Нет, я расскажу. Допустим, вот Орловский купал. Ну, большой фестиваль, на самом деле, очень значимый в Орловской области. Мы вошли сейчас, нам даже губернаторский грант небольшие деньги давали там. И нам, это уже там начинались 5 лет назад совсем с маленького коллектива. А сейчас уже это более 2500 человек. И нас включили. Мы даже, кстати, не просили. Включили формат областного мероприятия. Угу. Это большой фестиваль. Ну, да. И недавно нас буквально там, может быть, полгода назад пригласили администрации, чиновники, задали вопрос. А как вы проводите мероприятие? На какие средства? Ну, кто? Вам же никто денег не давал. Вот грант дали, но они там дали грант там, через 2 месяца, на самом деле. А мы уже мероприятие провели. Вот. Мы сказали, да все просто. Мы скинулись. Ну, а что, провести фестиваль в 2500 человек можно за 200 тысяч рублей. Ну, реально. Ну, мы проводим же. Ну, самое дорогое, там, группу пригласить какую-то, которая, деньги возьмет. Ну, а как? Допустим, за 2 месяца мы кругом собираемся, понимаем, что через 2 месяца у нас купало. Мы назначаем дату. Когда? То есть, это выходные дни. Ну, и прям сразу, так, рабочая группа. Так, я старший по рабочей группе, там прилипло 5-6 человек. Все, мероприятие очень важное. И рабочая группа направляет всех остальных. Во-первых, там пишется список, дата, там группа ВКонтакте, интернет-реклама, к примеру говорю, там, да, Там через две недели первый выезд на природу. То есть, то место. Мы выезжаем, приглашаем своих знакомых, берем топоры. Ну, приезжает там человек 50 мужиков. Женщины бегают. Там, и облагораживаем место. Убираемся, да? Выпиливаем, выкашиваем, там, почищаем. Все, туалеты ставим, там, какие-то мероприятия, палаточки. Ну, там, первый раз. Ага, проходит две недели, уже приезжает человек 30. Поменьше, ну, сделали то же самое. Все это время остальное... Старшие группы, там, ну, рабочая группа начинает там, звонит там, Алексей Орлов, Алексей, родной, приезжай к нам с Славянским радио там, на Купалу, да. Там Белгородская область, Тульская, приглашаем наших братьев с других регионов. Уже расписывается программа, то есть что-то новое вносим. Вот в том году у нас для детишек был кукольный театр, были лошади. Mm-hmm. То есть, чтобы было понятно, у нас на нашем фестивале все заняты. То есть, от мала до велика никто не сидит, все могут где-то мечи, где-то кулачка, где-то песни. То есть, ну, все, качели, у нас речка там небольшая. Ну, вот. И опять же, к нам приезжают очень много туристов, мы их так называем. Те, которые любители кальяна покурить в лесу, покурить сигареточку там, могут даже пивка привезти. Ну, в том году было жарко. Ну, у нас ходят мальчишки, кто отвечает за охрану, и как бы там ну, с нагайками говорят, ребят, не надо. Опять же, сотрудники полиции, то есть все официально присутствует, это все. Вот. И эта рабочая группа отвечает за все. И все, когда проходит все мероприятие, кто-то отвечает за охрану, кто-то отвечает за общую координацию, кто-то отвечает за торжок, кто-то отвечает там, ну, за разные моменты. И когда все это проходит, на следующем круге после Купалы, ну, к примеру, мы отчитываемся. Так, братцы, там столько денег потрачено, такие люди, такие столько-то денег дали, столько-то денег мы сами, столько там, грубо говоря, там кто-то отдал десятину, кто-то помог деньгами, мы просто ящик ставим или пишем, люди добрые, скиньте, пожалуйста, и кто там скидывается, там, кто 100 рублей, кто 1000, ну, по совести, ну, каждого. Ну, вот, какие у нас плюсы и какие минусы, и ставим общим кругом оценку купания. Вот как бы вот так делается постоянно. И так, в принципе, в идеале делается любое мероприятие. Оно либо маленькое, либо большое. Ну, маленькое просто читался, а большое как бы значимое. Вот. Ну, готовится рабочая группа, несколько раз выезжает. Вот именно, вот эта рабочая группа, да. Комитет она назвала. Да, такая рабочая группа, совершенно. Которая отвечает за проведение. Потому что, например, ну вот я специалист в этом, но я в этом ничего не понимаю. В другом, да. Но зачем мне сюда лезть? Если я вот испорчу, да, я ну, могу там приехать, понятно, да, понятно. Топором помахать, да. Косой там могу. Кто-то да? Организовывает, кто-то да. Машет топором, да. Кто-то все а сразу. Этот хорошо песни поет. Значит, да. Ты хорошо песни Слушай. Поешь, вот давай. Ты танцуешь, иди сюда, да. Вот такой. То есть нет такой принудиловки. Не-не-не. Круг решил. Все проголосовали единогласно. Какая тут принудиловка? Так, а вот нас так предложил, делай. Такое есть на кругу, что если ты громче всех ну, об этом говоришь... хватает у нас, есть люди, которые там предлагают какие-то космические вещи, каких... Космодром построить. Да, космодром построить. Все же просто, у нас совершенно верно. Ты хочешь что делать? Ты старшей группы. Кто тебе нужен? Я вот, допустим, тебе готов помочь. Ну и сразу ясно, человек, ну уже как бы у нас там... Вспылил, да, да, да. Все, успокойся, тогда все идет по плану. Ну, если ты хочешь настоять, то давай, ну, план, все, и делай, и потом отчитаемся. То есть, тот старший, который отвечает за то или иное направление или за то или иное мероприятие, он отвечает за него полностью. Mm-hmm. И от него будет зависеть, как он сумел собрать всех остальных, как он привлек на эту тему. И он потом будет отчитываться о проделанной работе, и в том числе за финансы. И будет отчитываться не мне, не тебе, а вот этими 30 человеками, mm-hmm. которые он сидит и говорит, парни, вот так вот. Хорошо, а бывает такое, что человек, к примеру, сам не может сделать, он чувствует, что не сделает, но понимает, что если это запустить мероприятие, то будет всем хорошо. Он говорит, а вот Роман, он хорош вот в этом направлении. Вот если бы мы поручили ему вот это, то вообще бы жизнь была сказка. Бывает такое? Ты знаешь, как-то, да не, бывает разные на самом деле. И как на такие предложения? Ну, круг принял решение. То есть, если они видят, что в этом есть если мы садимся и принимаем решение, что так оно и есть, то... То Роман говорит, беру. Совершенно верно. Это воля круга. Это воля круга. Это уже не попрешь. Нет. Так, хорошо. Случилось такое, вот ты говоришь, дом построили деду, да? Как это вот... Не мы построили, его ученики, когда он был. Ну, хорошо. Вот случается такое. Есть человек, который значим для этого места, но живет не очень хорошо. Занимается таким вопросом, который не приносит ему денег, но он вот в этом направлении лучше всех. Что-то круг, чем он может помочь? Нужно там Хату обустроить, дом построить, там что-то. Ну, во-первых, на круге поднимается вопрос, чем тебе помочь. И ты, как человек, который в этой теме, ну, которому это надо, он может сказать: братцы, мне нужно то-то, то-то, то-то. Да я просто пример, я вот еду, у меня приходит информация, у нас есть чат там, ну, дело называется, называется. Открыл пиццерию, пицца вкусная. Номер телефона, ну, это наш человек. Соответственно, он в круге, да. Соответственно, сейчас тяжелая экономическая ситуация, ну, на самом деле, не в телевизоре, в общем. И мы прекрасно понимаем, что это свой, его надо кормить. И без всякого помысла я просто звоню и скидываю туда, я говорю: родной, мне там надо 5 штук пиццы. Или там 10 пиц. То есть, знаешь, где уже заказать? Совершенно верно. Ну, у нас там есть столовые, есть сервисы, есть бани, там есть разные моменты, направления. Мы туда идем. Но, опять же, каждый мужчина должен проявить инициативу. Ну, понимаешь, когда сидишь, дуешься на всех и никому ничего не говоришь, ну, как об этом узнать? А когда ты приходишь и говоришь: братцы, мне надо помощь в том-то, том-то, том-то. Ну, все, значит, помогаем. Без всяких вопросов. А были, может быть, уже какие-то мысли в круге о том, что каждый, конечно, мастер в своем деле, это здорово, а вот создать что-то такое, народное предприятие, артель, именно народное, свое, где не просто у тебя согласен. Сервис, у тебя баня, у тебя это, а вот артель, где у нас есть свое производство, где мы можем еще кого-то пригласить, и казна будет из этого пополняться. Такие мысли сейчас уже... Мы только на этом пути. Сейчас... А что касается экономики, я честно заявляю, что мы только на этом пути, только объединяем один из регионов, только создали экономический сайт, только начинаем. Вот буквально неделю назад прошел экономический форум там, ну, через этот интернет. Только начинаем этим заниматься. Очень важно людей, знающих, честных, те, которые возьмут темы и будут делать до конца, мало. Их много, но их и мало. Вот такой... Нонсенс, по большому счету. Поэтому этим только начинаем заниматься. Это только, мы только в начале пути. Я специально приехал, вдруг кто-то нам поможет найти настоящих русских честных купцов, которые, ну, возьмут общее дело и сделают ее. И будет и казна, не только казна Орловщины, но и все остальные казна пополняться. Да? И он будет при заработке, при хорошем. Это нормальное явление. Это все решает опять же круг. То есть, как круг решит, так и будет. Потому что, когда мы говорим только про казну своего кармана, это одно. Да. Про казну круга, ну, это получше. А когда мы уже мыслим державно, державная казна, мы понимаем, что вот этот фонд, он позволит и здесь запустить предприятие, и здесь народное. Зал народный. Открыть никому и не кончить. Да, я понимаю. Свое средство массовой информации, свое производство. Понимаешь, на самом деле, на Руси сейчас много коммерсантов русских, да, которые занимаются бизнесом. Они есть, эти коммерсанты. Они боятся. Но такой... они выживают. Они не выживают. Они будут всю жизнь выживать. Ну, так устроена система. Они будут выживать по одной простой причине, что их загнала система вот в это вот выживание. Так пора вылезать оттуда. Вот наша задача сейчас совместно, наша задача, через разные рычаги собрать. Я предлагал одному человеку: создай союз купцов. Помнишь, раньше на Руси были купцы первой гильдии, второй, третий. Слово русского купца в Европе значит нерушимое. Он сказал, он сделал. Так жили. А мы сейчас, к сожалению, превратились, ну, в хорошо все слово коммерсанта, вот так, в барых. Ну, и когда разговариваешь с человеком, который зарабатывает в месяц 10-15 миллионов рублей, и он не может понять, и не хочет, наверное, понимать, как можно выжить на 20 тысяч рублей на Орловщине. А теперь представляешь, что вот эти люди объединились. И какой-то процент соотношения отдают не только в свое рыло, там, ну, извиняюсь за выражение, но и в общее дело. Помогают русским людям. Там, вот если бы у меня сейчас было много денег, как мне просто один задал человек, а если бы тебе было, если бы было много денег, миллиард, что бы я сделал? Я бы, наверное, бросил бы все и уехал бы, да? Но, шучу, я просто изучаю Макаренко, труды Макаренко. Изучаю Щетинина школа, к сожалению, которую сейчас закрывает. Это величайшее дело. Вот этим надо заниматься. Надо брать детишек, причем дети, что пластилин, из них можно вылепить все. Ведь ты знаешь, что, допустим, в школе Макаренко первый фотоаппарат, который был в СМЕРШе, в НКВД тогда, назывался ФЕД. Феликс Дзержинский. И он был полностью изготовлен детьми детдомовскими Макаренко. Как раз артелью. Совершенно верно. И потом применялся в годы войны на фотоаппараты, даже самолеты фотографировали. Человек. собрал своими собственными... Отбросы общества, что назывался. Шкит, да, отбросы общества. И сделал из них полноценных граждан, которые до сих пор, может быть, их изобретение, ну, это величайшее дело. Вот этому надо посвятить жизнь. Они деньги свои, ну, квартиры, ну, машины, ну, ну, золото, бриллианты, ну, я не знаю, там, куда еще. Так разговаривать с ним надо? С таким человеком? Разговариваю. Общаться? Через средства массовой. Через это, да? На самом деле, очень важное дело. Разговариваем. Люди боятся. Люди видят в каком-то подвохе. Ну, вот смотри, как я всегда разговариваю. Я всегда смотрю на то, что происходит в обществе, в мире, и через это нахожу общий язык с тем, с кем я начинаю общаться. К примеру, вот бизнес. Мы крутые, у нас там в месяц столько-то миллионов, мы хорошо. Сейчас чихнули вон там в Китае, и твой бизнес... Кончился. Кончился, потому что ты находишься в структуре потреблятства. Совершенно верно. И от того, будут покупать у тебя твои пончики, либо ходить на твои киношки, либо там еще что-то, летать на самолетах, зависит от твоего благополучия. И вдруг через месяц ты видишь, что не то, что 15 миллионов нету, там вообще у тебя ничего нет, минус, уже минус пошел, а налоги плати, а рабочим плати, а распускать не имеешь права, а то... И все, и он прибегает, ой, Алексей, как ты был прав, а как чего ты... Говорю, так раньше надо было думать, когда у тебя и деньги были, и возможности были, и все у тебя вот на месте было. Вот, вот так надо с людьми, мне кажется, разговаривать. Понимаешь? Чуть-чуть вперед. Я согласен с тобой, но все же в невежестве. Сеять надо добро вечное. Мы говорим, согласно славянского обычая, время яснить. Мы об этом говорим постоянно. То есть, на самом деле, еще раз повторяю, заявляю открыто, официально, настоящих, не тех, которые сейчас, русских купцов мало. Ведь, когда ты заработал миллиард и построил на Кипре церковь, это же не, я даже не знаю, какому богу это выгодно. Это лично тебе выгодно. Но я просто знаю людей, которые, вот я на Кипре за 2 миллиона долларов стою церковь. Я говорю, ты за 2 миллиона долларов в каждой деревне в Орловской области можешь поставить спортзал. Да, при этом твои дети с голой задницей сидят и есть ничего. Совершенно верно. Не его, а ну, на, вообще наши дети, совершенно верно. Или сделать какое-то маленькое предприятие, причем социальное, да. Или там, ну, разных тем хватает. Вот о чем подход. Церкви нужны, кому они нужны. Но производство, но социальные какие-то программы. Но вложение, опять же, в детей самое важное, еще раз повторяюсь, тут сейчас важно, я занимаюсь детьми, я вижу, какие они. Дай им хорошее образование, дай достойное, правильное направление, и через 20 лет нашу страну не узнают. Да даже раньше их не узнают. Опять же, вложи в свои деньги там, в борьбу с трезвостью. Но многие же зарабатывают на алкоголе, на табаку зарабатывают, перепродавая это все дерьмо. По-другому никак не назовешь. Mm-hmm. Единицы. Я вот смотрю, я радуюсь, как Саша Шлеменко сейчас, что он делает в Омске, допустим. Там, открывает детские площадки, делает форумы, организовал там спортивную школу, там это самое. Да, тоже там, ну, Федор Емельяненко там в Белгороде там то же самое делает. Это важно, это очень важно. Да многие спортсмены, которые, ну, уже заработали денег и еще занимаются спортом, ну, это опять же капля в море. У них-то денег не так много. Есть же целые холдинги. Допустим, мне понравился... Вот я был на 5-м форуме Левадия в Питере, был завод путиловский бывший, и выступал, по-моему, Александр Сергеевич Серебряков, память, Серебряков фамилия. Ну, это концепция общественной безопасности. И он там не хозяин, он всего лишь управленец. Но то, что он сумел сделать, то, что он сумел внедрить, и рабочие получают не зарплату, а долю от предприятия, и как он доказал товарищам, которые хозяева, объяснил это, вот подход. И в разговоре с ним я вижу, что он знает все. От начала трактора, заканчивая трактором. То есть человек в теме. Он не работает ради там, миллиардов или миллионов. Он работает ради дела. Он собственными руками все садится за трактор. Таких очень мало, но они такие есть. И это пример. Это пример очень показательный. То есть что-то можно сделать. Было бы воля. Было бы желание. Было бы... Была бы честь. И осознание. И осознание. Да. Вот смотри, когда я разговариваю с людьми такими богатыми, некоторым в голову приходит что-то, когда они начинают понимать, что же происходит в этом мире. Тяжело, но приходит в голову. Ну, когда, наверное, коснется их личности. Вот я что говорю. А большинство людей это из-за страха бизнес строят. чтобы у них был достаток, чтобы у них было счастье. Вот многие начинают бизнес делать из-за своей вот этой вот удали такой, да, и чтобы пробиться, доказать кому-то. Многие и с этого начинают, а потом только, чтобы грыться с другими. Они когда серьезно становятся. Так вот, я спрашиваю, вы вольный человек или невольный? Он говорит, да, у меня все вольный. Есть. А я говорю, как у тебя все есть? Вот у тебя там вилла стоит, да, ну, где-то в Подмосковье, там, на Рублевке. У тебя там 5 гектар, условно, там, да? Хорошо. У тебя как? Заборы есть? Ну, да, есть заборы. Какие высокие? 3 метра, наверное. Да, 3 метра, а то и 4 там местами. И камера, наверное, есть, да. А чем ты от зэка отличаешься? Зэков их сажают. А ты себя сам посадил. Скажи, пожалуйста, а твои дети в обычную школу могут ходить учиться? Они могут просто так вот по улице пройтись, чтобы их не изнасиловали, не ограбили, айфон у них не украли? Нет, у меня охрана с ними. Говорю, и ты хочешь сказать, что ты чем-то от зэка отличаешься? Зэков охраняют, ходят, и тебя охраняют. Единственное то, что зэки сидят, а ты за это сам платишь. И говорю, а может быть сделать так, чтобы ты мог выходить на улицу, и тебе сказали, о, почитаемый человек идет. Тот, который для нас сделал, для Родины сделал, с ним приятно общаться, уважаемый, чтобы люди хотели памятник тебе поставить. Вот о чем ты говоришь, чтобы твое имя вошло в историю, чтобы твоим именем улицы называли, города называли, чтобы там звезды дальние называли. И чтобы просто след не плевали. Понимаешь, даже, да? Даже а то мало, ты да. Боишься выйти, потому что тебе кто-то подбежит и дубины по башке трахнет, потому что ты воровал. Вот опять же. И знаешь, у некоторых срабатывает, но страх. Но они в систему ввязаны. У него глаза загораются, говорит, ты правильно говоришь. А потом, а как же перед братанами-то отвечу? Как же я вот это? Я же, понимаешь, у нас же тут конкуренция, у нас же тут все повязано. Если я уйду, и сразу эти отговорки начинаются. Но это слабый духом. Это тот, который пошел в этот бизнес не для того, чтобы счастье людям сделать, и который пошел сам спасаться, который пошел доказать, что он крутой, кого-то подчинить, кого-то уничтожить. Очень многие люди ущербны в бизнесе вот в этом отношении. Это вот беда такая. Вот в бизнесе. Я знаю, конечно. Все боятся. И вот наша задача не только рядовому человеку рассказывать о том, как правильно жить, всем. Но и с этими разговаривать. Они же тоже люди. Надо всем говорить. Время славянского обычая яснить всем. Именно. Правду. И чиновникам в том числе, и стражам державным, сотрудникам ФСБ, там, МВД. Этим то же самое. Это очень важно. Надо жить по правде. И вот как вот сейчас, что через них придет детям, вот в таком обществе будут их дети жить. Я спрашиваю, а вы хотите, чтобы ваши дети что, на Кипре жили? Чтобы где-то в Америке жили? Ну, сначала так, ну, там же хорошо. Я говорю, а долго ли там будет хорошо? Ведь вы не знаете, куда метеорит пролетит, куда вирус очередной прискачет, или что там еще, война где-то начнется. Вы не знаете, вы пешки в этом мире. Вы все под Богом ходите. Поэтому вот где ты родился, там ты должен пригодиться. Там и дети твои должны жить. И ты должен этой земле служить, народу, обществу служить. Ведь ты живешь на земле благодаря дедам своим, бабкам своим, роду своему. И если ты бежишь куда-то, ты предатель земли родной, предатель рода своего. Ты знаешь, у некоторых потихоньку, с трудом, скрипом шестеренки поворачиваются. Не готовы они, чтобы сказать, давайте народное предприятие сделаем. Не готовы. Но хотя бы они начинают смотреть, а может уже деньги не на Кипр вложить, а может быть здесь там. В Россию, да. Здесь вообще слабовато пока, маловато. Не хватает вот этого средства вашей информации, которое бы вот так вот свободно, легко, раз, и там миллионам это раздало. Не хватает. Хороший пример привел, да, зэки. Так мы, они сами, получается, как зэки. Так они сами сделали себя как зэками. Они сидят за этим забором, и все. Их также возят в машинах в этих бронированных, как и зэков. Они также с охраной ездят. Они не могут в народ выйти. Понимаешь, они также рождаются. Они с такими же зэками, другими, которые себя посадили, также общаются. Мало того, эти живут, которые в тюрьме, они там выстраивают, помимо того, что тюремный закон, они еще свои законы, так эти то же самое выстраивают. Кто кому глотку перегрызет, кто пахан и так далее. Все то же самое, только эти сами платят за свое содержание, а тех государство содержит, народ. Вот и вся разница. Вот если так разобраться, ничем не отличается. Да. Это же надо такого ума набраться, чтобы себя превратить в зэка и еще этим кичиться. Знаешь, я крутой, я зэк, крутой, я в элите. Сейчас много странностей на самом деле. Это опять же мы забыли родное. Мы забыли о том, о чем наша речь сейчас до этого была, что князь всегда шел первым. воевода шел первым. Я структуру изучал там, ну, по крайней мере, кто такой десятник, да, это лучший в десятке. Сотник – это лучший из 10 десятников. Тысячный – он лучший из тысяч, и сотников. Угу. Темник – это лучший из тысячных. Ну, он да. лучший и физически, и духовный, как управленец, как его, и как воин. Это из стержень. Да, и... из темника выходили князья, из князьев выходил великий князь. И вот эта структура была до того проста, потому что князь выходил, можно сказать, из десятка. Ну, с самого низа, он все знал. С самого низа, совершенно верно. Ну, а сейчас у нас сразу генерал. Это как предприятие, вот когда человек организовывает, мудрость что делает? Он проходит всю цепочку от закручивания гаек и заканчивая распределением, управлением и так далее. Вот такой директор настоящий, вот такой хозяин. А когда сынок какой-то приходит, сколько у меня знакомых, которые живут вроде бы там, веды изучили, там это... А своих сынков начинают ставить на места. Те не бум-бум вообще. Они не знают ничего. И говорю, что ты делаешь? Ты уродуешь их. Нет, я хочу, чтобы они вот продвигали мое... Говорит, да ты строишь империю, такую же цивилизацию, как и другие, под видом славянства, под видом ведической культуры. Ты разрушаешь себя, их разрушаешь, потому что они царьки становятся. Они подражают тебе, твоей манере разговора, но они жизни не знают. И ты их поставил бы снизу, чтобы они все прошли, изучили все. И чтобы они доказали, что они не только твои сыновья. Чтобы люди их выбрали. Да, а чтобы доказали, что они с семи пядей во лбу, знания, ведания. Вот тогда ставь. Вот тогда да, народ их поддержал. И ты тогда выбираешь лучших, и они тогда лучшие. И тогда поправи все. А когда ты их сам поставил, чем ты тогда отличаешься от той верхушки, которая своих сыновей ставит? Чем ты отличаешься от цивилизации, которая сейчас же, против которой, вернее, ты сейчас выступаешь? Ничем. И вот эти вот запутывания, запудривания, чаромутия мозгов, в худшем смысле этого слова, проявлены сейчас везде. Люди хотят сделать как лучше, а получается, как делал... Не будем о плохом. Не будем. Это опыт нашего народа. К сожалению, да. Нет, это не к сожалению, это опыт нашего народа. Нет, к сожалению, что это есть, но чем русская правда отличается от другого? Мы всегда брали что-то и переворачивали так, чтобы это было светом. Вот есть такой принцип айкидо в Японии, да? Когда силу противника используют против противника. Да, хочешь в стенку вляпаться? Да я тебе помогу, пожалуйста. Вот твоя сила, вот стенка. Хочешь в землю? Пожалуйста. Я же ничего не бросаю, ты сам. То же самое здесь. Наша русская правь тем и отличалась, что мы в любой ситуации находили лучшее. И так поворачивались так, чтобы наши рода поднимались, чтобы воспряли духом и силой, чтобы возродились. И вот сейчас такое время пришло. Кризис, о котором сейчас говорят, а он сейчас это и духовный, и финансовый. Это наш рассвет. Конечно. Одни падают, а другие взлетают, о чем ты говорил. Все правильно. Вот вопрос, крылья-то распустим или так и будем камнем лететь вниз? Так что вот это очень важно. И то, что ты про круги тему поднимаешь, это основа нашего бытия. Круг – это не вся держава, это основа круга. Начало. Это начало. Это десятка. Это вот, может, да, самое начало. Начало. Потом Но фундамент. Фундамент, да. Фундамент. Потом уже копа, потом уже веча, совершенно потом верно. Уже держава совершенно и так верно. Далее. Но без начала и начнем. Нельзя сверху круг организовать. Круг организуется только вот здесь. И вот тут вот и самоопределение, и самообеспечение, и производство, и как раз вот в кругу-то они рождаются. И вот то, что сейчас говоришь... В кругу рождается самое важное, в кругу рождается правда. Правда. В каждом регионе нашего движения, да, мы же, ну как я могу повлиять? Я могу только приехать и посоветовать. Или поделиться они, опытом, да, или они к нам могут приехать и посоветовать. Но каждый решает по-своему. Каждый решает по-своему. Не может быть такое, чтобы один стал выше или ниже. Только ты можешь стать выше, если тебя все остальные сказали, ты сегодня главный, ты старше, с тебя огромное... Вот в этом направлении. На тебе, с тебя ответственность, с тебя все остальное, ну, мы с тебя спросим, если конечно. Надо. И тогда вот это и есть понимание того, ну, ты, значит, соответствуешь тем требованиям, и тебя там 11 регионов подняли на руки. Но они тебя могут и спустить, если не будешь соответствовать. Да, и правда... Хорошо. И жестоко, и справедливо, с одной стороны. Нормально. А жизнь вообще такая. Нормально. В жизни ничего плохого, интересно, хорошего. Да. Жизнь – это жизнь. Вот когда, например, казначей избирали, да, что казначей по праве часто всего говорил. Друзья, если вдруг, не дай Боже, я проворуюсь, не дай Боже, на мне будет что-то такое нехорошее, вы возьмите, пожалуйста, веревку потуже, камень потяжелее, на шею мне прицепите, и в том пруду меня утопите. Понимаешь, то есть казначей прекрасно понимал, на что он идет. То же самое боярин. Если погублю я своих собратьев, если поступлю, так разрубите меня первого. Но он же и первый шел. И последний уходил. Как капитан, и, всегда да. уходит с корабля последним. То же самое здесь. Ну ладно, в общем, тема круга такая интересная. Так закручивает. Начнем ее. Круг закручивает. Да. Ну что ж, друзья. Напоминаю, что в студии находился Алексей Орлов и Роман Титов. Мы говорили, продолжали говорить на тему круга. Надеюсь, что наша такая пламенная речь и наша встреча породила у тех, которые еще далеки были от этого, что-то светлое и доброе. Появилось желание заниматься самоопределением, самосовершенствованием, самоорганизацией, самообеспечением. Но все это делается на местах. Начинайте с себя. Начиная с себя, подтягивайте других, зажигайте в них вот эту искру Божию, нашу, родную, по нашей праве, по нашей культуре. И тогда у нас все будет в жизни хорошо, как наши деды и отцы завещали. На сем я с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся, услышимся. Быть добру. Быть добру.